Братья и сестры, всех вас сердечно приветствуем. Пусть Господь нас благословит. Все, садимся. Буду читать книгу «Деяния апостолов», 24 глава. О чем буду читать? Я сразу скажу саму мысль. Это выдержка из речи апостола Павла на суде. То есть Павла судили перед правителем Феликсом, и в защитном слове Павел оправдывает свою жизнь и служение. И вот я короткую мысль хочу прочесть. Если у кого-то есть Библия, вам будет легче, если вы откроете и будете следить в процессе проповеди. Вам легче будет запомнить и восстановить в памяти после собрания дома. Друзья, я буду читать с 10 стиха, несколько стихов, наверное, до 16. 6 стихов буду читать. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Братья и сестры, я что хочу отметить вначале, это то, что апостол Павел говорит о себе. Говорить о себе всегда трудно. Легче говорить о другом, чем о себе. Я поясню. Один раз ко мне подошла одна сестра, она работала и хотела поступить в институт. И у нее потребовали характеристику с места работы. Она подошла к начальнику и просит, чтобы он характеристику написал. А тот подает ей чистый лист и говорит: «Напиши сама, а я подпишу». И вот она, не решаясь написать сама, приходит ко мне и говорит: «Начальник предложил, чтобы я сама себе характеристику написала». Братья и сестры, согласитесь, трудно. Вот мне на библейских курсах приходилось преподавать гомилетику, ну, среди прочих предметов. И вот по правилам гомилетики есть механизм приведения в проповеди примеров. То есть разрешаются примеры приводить или не разрешаются. Ну, есть мнение, что нельзя, только из Библии. Есть мнение, что можно. Ну, вообще гомилетика разрешает приводить примеры. И вот есть один такой момент, примеры из личной жизни, положительные. Советуют приводить осторожно. Ну, чтобы не показалось, что мы хвалимся. Братья и сестры, апостол Павел дает характеристику себе. Это трудно. Кстати скажу, в Евангелии мы читаем, ну, в Новом Завете, в посланиях, Павел иногда говорит о себе и говорит положительно. И я в данном случае, только что отметить хочу, друзья, что это нужно делать осторожно, что Павел и делает. Но тема моей проповеди не о Павле, а о нас с вами. Что ты скажешь о себе самом? Помните, одному человеку такой вопрос задали, а? Кому такой вопрос задали? Иоанну Крестителю. Пришли к нему люди и говорят: «Кто ты? Ты Христос?» Он говорит: «Нет». «Ты пророк?» «Нет». А кто же ты? Что ты скажешь о себе самом? Братья и сестры, и я вот думаю, ну за себя думаю. А вот если бы мне нужно было о себе самом рассказать. Знаете, легче сказать, что я недостойный, неспособный и негодный, и наименьший. Это легче сказать, и это будет, может быть, не до конца искренно. Братья и сестры, и вот я хочу на примере, что апостол Павел о себе говорит. И немножко на этом фоне посмотреть, а как это вот, ну, имеет ли место или проявляется такая схема в нашей жизни? И если бы вдруг мне надо было бы о себе сказать, или, например, дать отчет в своей жизни, или отчет в своем уповании, а что скажем мы? А ведь будет время, когда будем такой отчет давать, да? Братья и сестры, я последовательно, схема рассуждения у нас будет простая. Вот как написано, вот этой схемы будут держаться, ну, почти как на разборе. Что апостол Павел о себе говорит? Последовательно буду прочитывать. 11, 12 стих, вернее, и 12 стих. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и не в святилище, ни в синагогах, ни по городу. Они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение». Красиво, братья и сестры, Павел пишет. Вот он пришел, его судят, и его пытаются обвинить. И Павел о себе в защиту говорит: 12 дней тому назад я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни на улице они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. Павел охватывает различные области, ну, в географическом плане. Святилище, синагоги, на улице. Наше поведение. Братья и сестры, вот апостол Павел учил верующих жить тихо. Вы помните, так и написано. Он пишет, чтобы мы, верующие, жили тихо, спокойно, жили мирно. Кстати, я скажу сразу, друзья, вот во всех посланиях апостол Павел вначале пишет приветственное слово и пожелание. И вы знаете, два пожелания практически всем церквам он дает. По-моему, в одном только послании, и то сомнение, то ли это он писал, то ли нет. Он такое пожелание не дает. Это благодать вам и мир. Вот две вещи. Он же желает благодать и мир. Благодать, понятно, пожелание благодати. А зачем Павел желает мир? Братья и сестры, вот есть люди по своей природе конфликтные. Ну вот говорят, ну, за одного человека говорят «скандалист». Вот характеризуя «скандалист», одно только слово. И те, кто слышит, понимают, правду говорят. Правду. Или, скажем, ну, конфликтный человек. И думаешь, трудно с такими. Да, мы стараемся приобретать, стараемся ладить, чтобы не потерять человека и все. Но человек конфликтный. Братья и сестры, Павел, он был человек неконфликтный. Знаете, вот посмотрите, в святилище, в синагогах и на улице. Вот я за себя скажу, друзья, не думаю, что кто-нибудь зафиксировал меня, чтобы я, ну, где-то законфликтовал в церкви. Ну, скажем, на членском собрании начал возмущаться, шум поднял или еще что-нибудь, да? Ну, скорее всего, и вы такие, братья и сестры. А, например, а дома? А про меня дома мои дети тоже так скажут, что человек спокойный, неконфликтный, не производящий возмущения. Или на работе, или на улице. Я один раз в очереди видел вспышка конфликт. Какой-то ветеран войны попытался без очереди зайти в кабинет, и возникло возмущение, накал, ссора какая-то. И я вижу, что участник конфликта – верующий человек. Братья и сестры, апостол Павел пишет о себе, что он таким не был. Он учил верующих жить тихо и сам в этом смысле подавал пример. Знаете, я скажу, вот мы обычно призываем людей к хорошим вещам, да, ну, например, любить, вот, Бога любить, ближних любить. Скажем там, ну и жертвенным быть, к посвящению зовем. Друзья, и очень важно вот то, что мы говорим, чтобы мы такими и были. Апостол Павел призывал верующих, и он в этом смысле подавал пример. Ну, например, он призывал любить, и он пишет, чрезвычайно любя вас, я готов себя истощать, издерживать свое и так дальше, потому что чрезвычайно вас люблю. Друзья, и вот так вот мы говорим, и не только братья-проповедники, а и сестры, мы же где-то кому-то что-то рассказываем, да кого-то учим, воспитываем, детей, невестку, зятёв, еще кого-нибудь. Друзья, и очень важно показать пример. Вот так надо жить. В книге «Деяния апостолов» апостол Павел говорит, Лука описывает, Павел собрал пресвитеров и говорит, «Во всем показал я вам». Вот можно хорошо рассказывать, что вот так надо делать, вот так. И очень подробнейшая инструкция. Но подробная инструкция, устная или письменная, она никогда не заметит, не заменит показать. Ну, вот, например, вы купили какой-нибудь сложный агрегат, и вы изучаете инструкцию, изучаете, и не очень хорошо понимаете, как пользоваться этим аппаратом. А потом человек следующий раз вам показал. И инструкция не нужна, вам показали. Друзья, и вот здесь мне очень сильно нравится, что апостол Павел о себе так хорошо говорит, что ни в святилище, ни в синагогах, ни на улицах они не видели меня с кем-нибудь спорящим или производящим народное возмущение. И они не смогут это доказать. Не смогут это доказать. Друзья, я скажу, от конфликтов страдают многие. Конфликты бывают в семье. Конфликты бывают на улице, на работе. Бывают верующие участники споров, напряжения. Бывают в церкви. Отчего неуютно всем делается. Ну вот, например, Коринфская церковь была конфликтная. Ну, нам иногда кажется, да нет, это не про верующих, так не бывает. Друзья, Коринфская церковь была конфликтная церковь. Павел пишет, между вами зависть и споры и разногласия. Павел призывал не просто не спорить, даже удаляться от людей, которые спорят, или которые разделение или возмущение произойдут. Удаляться. А были церкви и другие. Например, к одной церкви Павел пишет, «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». Образцом для всех верующих. Братья и сестры, и вот у вас церковь большая очень. Я Петру даже говорю, Петр, ну вот мы сейчас сидим вначале, и я говорю, похоже, церковь Шахтинская одна из крупных в братстве. Ну и это правда так, друзья, в Краснодарском крае наша церковь считается большая, да? Но у вас заметно больше людей. Братья и сестры, и вот эта проповедь, это, ну, где-то и пожелание для нас всех. Чтобы мы были люди мирные, и чтобы не только благодать посреди нас, но и мир. И не только в общем, но и персонально. Потому что в церкви все отлично, все красиво. Но завтра понедельник. Кто-то из вот этих людей или этих в школу пойдет. А может в местную школу. А кто-то в училище или на работу. А как там? А как о нас люди другие скажут? Может я про себя очень хорошо расскажу. Но Павел говорит, они не смогут доказать. А может быть, я себе хорошо расскажу, а кто-то сможет доказать обратное, что да нет, он не такой. Он не такой на самом деле. А я скажу, друзья, благодать действует там, где правильная жизнь. Ну вот я один пример приведу и потом дальше. В одном городе две церкви было. Я эти обе церкви знаю 12 лет. То есть не так очень давно я был там. 12 лет. В обоих церквах по 30 членов. Маленький город. Ну, сразу скажу. Кажется, могли бы быть вместе, да? Ну, по 30 членов. Если по 300, у меня вопросов нет, да? А то по 30 членов. И вот две церкви по 30 членов. Прошло 12 лет. Периодически я у них бывал. Прошло 12 лет. И вот в прошедшем году, я опять в этом городе. Две церкви. В одной из этих церквей 275 членов. В другой 30. И вот там, где 275, у них дом молитвы не вмещает всех. То есть они построили новый дом молитвы и не вмещаются. И мы решили, 100 человек отделить туда, там место есть. И членское собрание, ставим вопрос, 100 человек отделить. Вот и все. Братья и сестры, и никто не хочет. Никто не хочет. Потому что в другой церкви конфликтное родство. Конфликтное родство. И вы представляете, церковь совершенно не растет. Несколько человек, там 2, 3 или 4 человека, они в напряжении все держат. И никто не хочет. И мы уже даже альтернативу вместе с пресвитером, у вас несколько, вместе с пресвитером 100 человек, нет и все, никто не хочет. Братья и сестры, но я даже не о том, что не хотят, церковь не растет. Я читаю дальше, Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих. Это вторая моя мысль, друзья. По учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих. Друзья, вот на слово «действительно». Знаете, как вот мы можем сказать, братья и сестры, мы служим Богу, и все говорят, да, служим Богу. Да. Ну и каждый может сказать, служим Богу. Но насколько это правда? То, что мы члены церкви, это правда. А кто-то не член церкви, но он посещает церковь, и это правда. И то, что дети верующих родителей, правда. Или еще как-то. Братья и сестры, апостол Павел, он подчеркивает, я действительно служу. То есть это факт. Это не просто какая-то теоретическая сторона, что мы что-то иногда для Бога делаем. Я действительно служу Богу отцов моих. Вот сейчас в русском языке очень много иностранных слов. И современное поколение даже не знает, что эти слова иностранные. Ну, например, когда я учился в школе, то, ну вот словарь английского языка, я изучал английский язык. И вот слово «офис» – это английское слово, и перевод, в старых словарях перевод «контора». Контора. Вот сказать с моим современником офис, и никто не знает, что такое офис, но все знают, что такое контора, да? А сегодня все знают, что такое офис, но не знают, что такое контора, из молодых уже, не знают, что такое контора. Ну и много, рефрижератор там, или, скажем, лимит, и все прочее, это иностранные слова, мы к ним привыкли. Друзья, и вот слово бизнес. Бизнес. Ну, у нас обычно ассоциируется, что это такое очень плохое, нехристианское и так дальше. И я не хочу менять вашу точку зрения. А вообще бизнес, перевод на русский язык, это мое дело. И не обязательно это негативная сторона, и позитивная сторона. Вот чем ты занимаешься, что является ведущим направлением твоей жизни, это твое дело. Я это слово больше не буду употреблять, друзья, потому что тоже можно вызвать какой-нибудь соблазн этим словом. Друзья, и вот здесь апостол Павел, он защищает свое дело. Тут здесь так и написано, я буду защищать мое дело. А что за дело у него, друзья? Его дело, он говорит, я действительно служу Богу отцов моих. У кого-то его дело – это врач, лечить людей. У кого-то шпаклевать потолки или ремонтировать автомобили. Друзья, но я вам скажу, мое дело – это то, что у меня является ведущим направлением моей жизни. Да, Павел тоже палатки делал, но это не было его дело. Да, это он делал, но это не было направлением его жизни. Направлением его жизни было – я действительно служу Богу отцов моих. А как ты? Кто-то думает, это не обязательно. Обязательно быть членом церкви и веру большую иметь или людей любить. Друзья, но я вам скажу, это очень серьезно. Очень серьезно. Насколько служение Богу – это мое дело. Посмотрите, Павел как пишет. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Меня влечет и то, и другое. И я знаю, что я останусь и буду с вами, потому что это его дело. Он понимал, что я должен остаться. Там на небе лучше, но я должен остаться. Мое дело – это Богу служить. И я еще не до конца хорошо потрудился. Вот что такое его дело». А то, что это очень серьезно, я легко покажу Писанием. Написано, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Давайте обратную сторону. А кто мне не служит? Да, он верующий, он член церкви, крещение принял, но он не служит. Да, он что-то делает, ремонтирует автомобили или автомагистрали там строит, или высотные дома, и что-то. Но все мы что-то делаем, братья и сестры. Но если этот человек Богу не служит, да, он принял крещение, но он не служит Богу. А Христос сказал, кто мне служит, мне да последует. А если не служит? И где я, там и слуга мой будет. А если не слуга? Верующий, но не слуга. А если не слуга? И вот сегодня очень важно, братья и сестры, чтобы мы с вами проверили, а какое мое дело? Что является моим делом? Я вам скажу, друзья, мое дело есть у каждого. Есть у каждого. Только что является моим делом? И это никто не сможет ответить за вас. Потому что мы можем ошибаться в жизни других людей. Мы можем, нам легче не ошибиться в себе. Ну, о себе сказать. А в другом человеке мы можем ошибиться. Ну, например, друзья, я один текст прочту. Хотя не планировал, но прочту, так легче будет. Это пророк Малахия пишет. Последние два стиха третьей главы. «Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я сделаю. И буду миловать их, как милую человек, сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». То есть, братья и сестры, я перескажу. Будет день, когда все увидят разницу между служащим и неслужащим. Сегодня мы можем не увидеть. Кто-то в доме молитвы может, ничего не делает, но на стороне его вся жизнь Богу посвящена. Просто об этом не все знают. Есть люди, которые делают работу, которая не яркая, она незаметна. Кто-то заметно у микрофона стоит или, скажем, поет красиво и так далее. А кто-то незаметно делает работу, которую никто не знает. Друзья, и написано, в тот день, который я сделаю, Бог говорит, увидите различие между служащим и неслужащим Богу. И я в этот день буду миловать, как человек милует сына. Какого сына, братья и сестры? Вы обратили внимание, какого сына милует? Служащего милует. Служащего милует Бог. И это очень серьезно. И апостол Павел говорит, я буду защищать мое дело. И потому что в чем они обвиняют меня, я действительно служу Богу. Моих отцов, действительно служу. У нас в Краснодарском крае такой случай произошел. Один старый пресвитер, у него случился инсульт. И такой, ну, по-крупному инсульт. Ну, что такое инсульт? Это кровоизлияние в мозг. И чаще идут мозговые нарушения. Ну, и в результате инсульта у него не только парализация тела пошла, у него и тормознул разум. Затормозил. И вот его в больницу повезли. И врач пытается с ним заговорить и спрашивает, ну, что у вас болит? А он говорит, люблю Господа, служу Господу. А врач, да я не об этом, что у вас болит, скажите. А он опять, люблю Господа, служу Господу. И врач родственник говорит, да, у него, говорит, уже тут все. Братья и сестры, а этот родственник, мы у него на второй день сидим за чаем, и тут еще молодой пресвитер. И вот он говорит, и я, говорит, когда вот это вот слышу, что он говорит, и думаю, а если вдруг у меня инсульт случится, я что буду говорить? А я вам скажу, что человек, говорит, когда разум тормозит, он говорит то, что у него вот здесь. Чем наполнено его сердце. Я скажу, друзья, когда тормозит разум, тогда внутренность выплескивается, фильтр не срабатывает. У одного человека с головой что-то случилось у верующего, он матом ругался. И не знали, что с ним сделать. А это говорит, я Богу служу. Братья и сестры, апостол Павел за себя говорит, я Богу служу. И люди обвинители слушают. И возразить они не могут. Он действительно, они видели, что он действительно Богу служит. Когда он зрение потерял, друзья, он первый вопрос задал, что повелишь мне делать? Хотя человек, потерявший зрение, он в шоке будет. У него первые мысли о зрении, о здоровье. А это говорит, что повелишь мне делать? А Галатам пишет, я не стал советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам. Он начал Евангелие Иисуса Христа благовествовать. Вот жизнь какая была у этого человека. Я читаю дальше. Я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках. Вот я о вере, братья и сестры. То есть апостол Павел при людях свидетельствует, вот все, что здесь написано, я всему этому верю. Ну, нам сейчас легче. Облегчение мы можем испытать. Что, ну, у нас с этим все в порядке. Друзья, я скажу, что вот есть либеральное, фундаментальное богословие и либеральное богословие. И церкви есть фундаментальное и либеральное. Ну, обычно понимают, знаете как? Либеральная церковь – это там, где челки, там, где разрезы, вот, брови щипают, и все. Ну, либеральная церковь. А фундаментальное, где все строго. Друзья, я скажу, что вообще фундаментальные либеральные церкви – это те, которые не верят всему, что написано в Библии. Если уже точнее. Ну, например, они не верят в то, что Христос родился без участия мужчины. Они не верят в то, что Лазарь действительно воскрес. Они считают, что Лазарь спал, потому что кровь свернулась, процесс разложения пошел, не могло такого быть. И поэтому они на все находят объяснение. Или послания апостольские, они считают, что это точка зрения автора, но не точка зрения Бога. Ну и так дальше. Братья и сестры, апостол Павел пишет, я всему верю, что вот здесь написано. Это серьезнейшая фундаментальность, в высшей степени. Братья и сестры, ну мы скажем, ну мы тоже так, мы тоже так. Ну оно вроде и правда. А как по жизни мы вот этому верим? Как по жизни? Ну, например, вот в Библии написано, за всякое праздное слово дадут люди отчет в день суда. И человек, который легко празднословит, братья и сестры, он действительно этому верит или нет? Вот у него спросить, веришь ли ты, что за каждое праздное слово дадут людям отчет? Да, я верю. Ну, так написано. Братья и сестры, наша вера, она проявляется в нашей жизни. Ну вот, например, раньше фотографии, сейчас фотографии так щелкнул, тебе в компьютер, в принтер и фотография, да? А раньше так вот щелкнул, и чистая бумажка там. Ее надо опустить в один раствор, а потом в другой, и там проявляется. Друзья, наша вера, ну проявляется что такое? На бумажке постепенно появляется изображение. На чистой бумаге, ну прям чудо какое-то. Ничего нет, а вдруг раз и человек. Братья и сестры, наша вера, она проявляется в жизни. Если я легко празднословлю, я не верю тому, что я отчет буду давать перед Богом. Или, например, человек неправду допускает. Неправду. А написано, всякая неправда, есть грех. Или, допустим, ну вот написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Как вы думаете, есть верующий, который согрешил и молчит, и хранит это, и никому не собирается рассказывать? Есть такие верующие? Вы думаете, он верит, что об этом узнают? Да ни в коем случае он этому не верит. Ни в коем случае. В Библии написано, узнают. Ничего тайного нету, чтобы не узнали другие. Но он этому не верит. Ну, старательно, как Ахан, в очереди стоит и думает, что никто не узнает. А очередь сокращается и по коленам, а потом по племенам, а потом по семействам. Он не верит, что люди узнают. Или, например, написано, и помолятся над ним, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И восстать его Господь. Ну, мы, когда читаем, мы верим этому. Братья и сестры, ну, а по жизни? Ну, вот, например, как служитель церкви, я скажу. Или вопрос вам задам, а потом сам отвечу. Ну, вот мы все болеем, да? Верующие, они чаще в больницу идут или к пресвитерам? Братья и сестры, почти все идут в больницу. Некоторые к пресвитерам. Некоторые. Вот если бы в аптеке появилось лекарство, очень эффективное от всех болезней, я вам скажу, в каждом доме оно будет абсолютно в каждом доме это лекарство. Абсолютно. Друзья, но во всем этом проявляется наша вера. Одна сестра, которая болела тяжелейшим недугом, вот, ну, от которых, как многие думают, что и вроде того, что и Бог не исцелит. И она никуда не пошла, а просит служителей. А ей говорят, да ты что, это же такая болезнь тяжелая, тебе надо срочно там на Москву или куда-нибудь. Она говорит, так же написано в Библии. А другие люди удивляются такой вере. Удивляются такой вере. Братья и сестры, апостол Павел, он пишет, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, что написано в законе и пророках. Нету ни одного предложения, которому он не верит, то, что здесь написано. Его жизнь – это была жизнь веры. Жизнь веры. И от нашей веры много зависит. Ну, как мальчик рассказывает, что и змея раз на руку, вот, а Павел я стряхнул, и все. Вот так вот по-детски, да? Друзья, и я читаю дальше. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Надежда на воскресение. Братья и сестры, вот вера и надежда. Ну, я немножко трудный вопрос задаю, хотя вы заметили, что я вопросы задаю и вас не спрашиваю, да? Вот, ну, немножко трудный вопрос. Вера и надежда, в чем разница? Вот вы можете подумать, вот, вера и надежда. Ну, общее есть или нет общего, да? Думаю, есть. Это что-то очень сильно похожее, вера и надежда. И вот в чем разница, вера и надежда? Ну, например, мы скажем, ну, что сильнее, вера или надежда? Кто говорит, вера, а надежда слабее или наоборот? Я скажу, братья и сестры, что я думаю. Надежда, она включает элемент желания и ожидания. Надежда. Надежда на воскресение. Надежда на вера в воскресение или надежда на воскресение. Верить может человек, который, для которого это нежеланное, но он верит, что это будет. Но для него это вариант нежеланный. Для него было бы лучше, если бы исчез, и все, и навсегда попал в небытие. Друзья, надежда на воскресение, она включает элемент желания. Желание этого события, ожидание этого события, готовность к этому событию. Имея надежду, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Братья и сестры, то есть для апостола Павла это событие, переход в другой мир, это событие было желанным и ожидаемым, и ожидаемым. Брат и сестра, муж и жена, мои хорошие знакомые, летели в Америку. И вот моего возраста они, и чем-то мы похожи с ними, так вот, ну, по жизни. И вот, и возраст, я имел возрастом и так, не то, что если, чтоб что-то лишнее не подумали. И вот сели они в самолет, и самолет взлетел, и минут через 10 делает разворот. Делает разворот и объявляют, что неисправность двигателя, и самолет будет делать аварийную посадку. Братья и сестры, чтобы вам понятно было, потому что мы сейчас вообще мало летаем, я имею в виду общее, мне чаще приходится. Вот. И я вам скажу, аварийная посадка чаще всего заканчивается отрицательно, неблагополучно. Аварийные посадки благополучно заканчиваются редко. И вот объявляют, будет аварийная посадка. И самолет над аэродромом, если сокращать, друзья, я чувствую, я за временем так слежу немножко. Друзья, самолет над аэродромом, над аэропортом кружил 4 часа. Он вырабатывал топливо, чтобы садиться с пустыми баками. И сбрасывает керосин. И вот они рассказывают, эти брат и сестра, я у них дома сижу, слушаю. И вот сбрасывает керосин, 60 тонн керосина на воздух, и все пассажиры видят. А вообще, я скажу, страшно, братья и сестры, как вы думаете? Ну, конечно, страшно. Ну, и, конечно, в самолете пассажиры все в сильнейшем переживании, в сильнейшем. Ищут аварийные выходы, вот, ну и так дальше. Читают, как они открываются. И я спрашиваю, а как вы? И они говорят, мы взялись за руки, помолились Богу, и 4 часа держались за руки и помолились, Господи, мы готовы, возьми нас к себе. И 4 часа за руки. Не плакали, а так спокойно вот они. Ну, наверное, неспокойно, друзья. Но я вот как беседовал с ними, я вижу, что с готовностью они себя приготовили, за руки взялись и так вот ожидают эту посадку. Ну, поскольку я с ними говорил, то посадка закончилась благополучно. Вот, братья и сестры, и вот надежда на воскресение. Насколько это хорошо, если это не просто вера, которую мы имеем, но если это надежда. Надежда на воскресение. Если этот момент для нас желанный и ожидаемый, и ожидаемый. Для Павла это было так. Читая его послание и историю его жизни, мы видим, что это действительно было так. И он верующих призывал к этому, чтобы они имели эту надежду, чтобы они держались за эту надежду, чтобы эта надежда как якорь безопасный, крепкий для них была. И дальше, и дальше. Поэтому, посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Пред Богом и людьми. Имея надежду подвязаюсь иметь непорочную совесть. То есть подготовка к этому событию – подготовка. А в чем подготовка заключается, друзья? Это два аспекта. Один аспект написано «Собирайте себе сокровища на небесах, где моль и ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Человек устроен так, что у каждого есть какое-то сокровище. Мы сокровища здесь собираем. А Христос говорит, где ваше сокровище, там и ваше сердце. И если вы имеете надежду на воскресение, собирайте себе сокровища, потому что придет время, вам придется переселяться в другой мир. Готовьтесь, братья и сестры, к будущей жизни нужно готовиться. Готовиться. И я даже скажу, как готовиться. Одна семья с Америки решили переселиться сюда, а им никто не верит. И мы не верили тоже, потому что много желающих было переселяться, и все. А потом они начали посылки сюда засылать. Но перевезти нельзя, только можно два чемодана. И они посылки шлют, шлют, шлют, шлют, шлют. И тогда кто-то сказал, похоже и правда. Похоже и правда. Братья и сестры, если мы собираемся переселиться, посылки надо туда отправлять или не надо туда посылки отправлять? Ну, надо отправлять посылки. Но сокровища здесь у нас есть. А там? А больше там или здесь? Больше. Если я собираюсь эту землю покинуть, то у меня там больше имущества или здесь больше? Ну, мы скажем, там Бог для нас приготовил. Братья и сестры, надо туда посылки отправлять. Одна богатая старая женщина, она все свое имение переписала на церковь. Но это не здесь, это за границей, это не в братстве нашем. Она все переписала на церковь для служения. А ей кто-то сказал, а дети же у тебя. Она говорит, я детям дала образование, дети проживут. А мне, говорит, туда сокровища надо отправить. Туда сокровища. Человек готовится. Друзья, и второй важнейший элемент подготовки, Павел пишет, поэтому я сам подвязаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. А вот если немножко прочесть в другой главе начало, опять на суде. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Братья и сестры, мы когда крещение принимали, давали обещание Богу доброй совести. И я думаю, что на день крещения совесть наша была в наилучшем состоянии. Так же, да? В наилучшем. И с тех пор прошло 35 лет. А у кого-то 13 лет, а у кого-то 2 года. Павел о себе пишет, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. У нас, знаете, как бывает, по вдохновению. Ну, вот пошел процесс очищения, исповедуемся, каемся, наводим порядок, молимся, по утрам встаем и так далее. А потом вдохновение, раз, раз, раз, раз, раз, и все, в обычный режим вошли. Тут немного, там немного, где-то схитрил, где-то прибавил и так дальше. А Павел пишет, я всей доброй совести, то есть какой-то уголок недоброты не оставлял. И не только сегодня или вчера, и завтра, и послезавтра, и через год, и через два. Всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Подвязаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Обратите внимание, не только перед Богом. Многие говорят, мне перед Богом, перед людьми это не важно. Скажу, друзья, когда Данила бросили в львиный ров, и Дарий, царь, который любил Данила, утром рано, Даниил, ты живой или не живой? А Даниил кричит, я живой. Бог послал ангела, и он заградил уста львам, потому что я оказался чист перед Богом. И перед тобою, царь, я не сделал преступления. Обратите внимание, я оказался чист перед Богом. И перед тобою, царь, я не сделал преступления. Подвязаясь иметь непорочную совесть перед Богом и перед людьми. И перед людьми. Я один последний пример из своей жизни приведу. Вот события вчерашних дней. У меня закончились водительские права. Срок действия прошел 10 лет. И теперь нужно менять права. Оказывается, говорят, если тебя поймают с просроченными правами, значит, накажут сильно. И нужно менять права. и справку медицинскую. А я раньше шофером работал, у меня медицинские справки, они 20 лет назад делал или больше, а потом уже не делал. А так, ну ездил, а кто требует? Никто не требует. Техосмотр, вот, любой пройдет по доверенности и все. В общем-то, это не преступление без справки ездить. И теперь справку нужно. Ну, я пошел в поликлинику, а справку у нас сложно. Это целая процедура, пока всех пройдешь. Вот. А я, братья и сестры, после армии в больнице ни разу не был. Ни разу я никогда ни к врачам не обращался, даже если болел. И теперь комиссию. И у меня первый врач, где там оформляться начал, она спрашивает, вы будете сами проходить или через девочек? А девочки там, это которые там фотографии клеят там на компьютере, или через девочек? Ну, а сам это сложно. Там тебе намеряют кардиограмму или давление, или еще что-нибудь. Да и очки я уже одел, я в очках, ну и все такое. А у меня все категории, меня настращали, теперь тебе там 100 не дадут, автобус или еще что-нибудь дадут, легковушка, может и ту не дадут. Вот. И она мне меряет давление, это врач, и у меня повышенное давление. И она смотрит, говорит, у вас давление повышенное. Вы, говорит, будете через девочек или сами? А я скажу, братья и сестры, немножко дороже, и через девочек все сделают. А у меня примерно месяца два назад один брат спрашивает, ну, он такой слепой почти, говорит, я, говорит, справку сделал, говорит, за деньги, и теперь на машине езжу, а сам почти ничего не видит. А я ему говорю, я говорю, справку нельзя делать так, как ты сделал. Нельзя так делать. И теперь вот, и вы знаете, друзья, ну и я говорю, я буду сам, буду сам. И в такую канитель я попал. Страшное дело, даже рассказать. Значит, на рентген и флюорография, и электрокардиограмма, и все. Вот, и я на рентген, а мне говорят, у вас сердце увеличенных размеров, и легкие тоже. Вот. А это мне сказала, будет мерять комиссия давления, если вам намеряет 100, 180, вас спишут навсегда. Братья и сестры, и я вот распереживался, и мне все говорят, зря ты. Зря. Да через этих девчат тебе бы все сделали, ты бы не... Ты пресвитер, тебе надо о душах беспокоиться, а не по комиссиям проходить. И все такое. Друзья, а я думаю, знаете что? Я вам признаюсь, что я думал. А я думаю, вот так вот пройду, кто его знает как. А у меня завтра человек спросит, а можно так вот справку? Но я вам скажу, друзья, И я вот ради этого, я всех врачей четко прошел. Четко. Ну, правда, таблетку от давления выпил. Я так разволновался, думаю, что даже и здоровое сердце, а сейчас мне 200, вот, подымет. А все равно показал высокий. Все равно высокий показал давление. Братья и сестры, но я думал, у меня завтра человек подойдет и спросит, а справку можно сделать? Мотив неправильный. Братья и сестры, мотив неправильный. Я беспокоился, чтобы мне быть перед людьми. Перед людьми выглядеть хорошо, но не перед Богом. А Павел пишет, перед Богом и перед людьми. Сначала перед Богом. Сначала, а потом и перед людьми, перед тем человеком, который спросит, а как ты проходил, служа Николай, а как ты проходил? Братья и сестры, это готовность, вопрос сокровища и непорочной совести, имея надежду, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, праведных и неправедных. Поэтому пусть нас Господь благословит. Вот посмотрите, наше поведение на улице, дома, в очереди, в церкви, наше служение, оно есть или его нету? Воскресение мертвых, совесть непорочная, вера тому, что написано. Как вот эти вопросы? Вот проследить, проверить, как это у меня? Может быть, надо покаяться сегодня в чем-нибудь кому-то? Покаяться надо. Вопрос нашей готовности. Мы были молодые, вот с Петром, мы дружим с ним давно. И немножко дерзкие были, или дерзновенные, и дерзкие, всего было понемножку. И вот молодежное общение, это было лет 25, наверное, назад, или больше, или меньше. И вот молодежное общение в Краснодаре. В общение, тема общения – «Приготовься к сретению Бога твоего». И вот мы вызываем 3 человека, сразу предупреждаем. Всем троим будет задан один вопрос вслух. И вы в микрофон будете отвечать. Кто желает? И руки поднялись, мы их вывели, построили. И вопрос задаем такой. Что ты будешь делать, если ты бы узнал, что сегодня ночью будет взятие церкви? Что бы ты делал? Братья и сестры, все как один сказали, я бы пошел к служителю на исповедь. О чем это говорит? Это говорит о неготовности. Да, вот так вот мы живем, мы верим, что скоро придет. Но что бы ты делал, если бы ты узнал, что через час твоя жизнь закончится? Если врач тебе сказал, тебе жить осталось 1 час. А у нас такая ситуация была, когда врачи человеку сказали, тебе осталось жить, ты можешь умереть через 15 минут, а может быть через 20. Вот и думать. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит. Что ты скажешь о себе самом? Вот подумать. Вот представь себе, что ты придешь домой, взял листок бумаги, и тебе надо о себе характеристику написать. Вот по этой схеме. Иногда характеристика или автобиография схему дают. Вот тебе схема, напиши. Вот по этой схеме, которую я прочитал сейчас в Библии. Напиши себе характеристику. Мы сейчас будем молиться, друзья. Вот у нас на сердце какие-то переживания, какие-то чувства. У кого-то радость за себя. Слава Богу, как все хорошо, что я здесь, что я верующий. И что моя жизнь скоро закончится. Слава Богу, что моя жизнь скоро закончится. А может и не так. А может быть, Господи, прости, помилуй, потому что не все правильно. Что-то хорошо и правильно, но не все правильно. Господь, прости, я хочу, чтобы служить Тебе. Я хочу быть там, где Ты, потому что я слуга Твой. Ну и так дальше. И пускай нас Господь благословит, чтобы и помолиться, и чтобы наша жизнь была бы правильной, чтобы мы были потенциальные жители неба, уже сейчас готовы для того, чтобы переселиться туда и прославлять имя Его вечно. Аминь. Будем молиться.